Катерина Цвик. Любовь – необязательное условие или попаданка решит сама. Глава первая. Уровень нарастающего бреда. Я 40 лет прожила в одном городе. Что может быть банальнее? Только то, что там же я и умерла. Все случилось неожиданно и очень быстро. Пожалуй, из банальности выбивалась только сама смерть. Поздно вечером я заехала на заправку, зашла внутрь здания, чтобы оплатить бензин, услышала странный звук, от которого внутри все заледенело, и увидела, как на меня надвигается пламя. В последнее мгновение пришло осознание. Заправка взорвалась или ее взорвали. Но лично мне уже было все равно, как и почему. Меня не стало. Лишь горьким осознанием резануло по сердцу. А я ведь не дожила, не долюбила, не родила. Не сделала, не успела, не смогла, не. Столько разных «не», которые изо дня в день откладывались на потом, что душу разрывало от произошедшего. И не было в ней смирения, только ощущение недосказанности и незаконченности. Может, именно поэтому и произошло то, что произошло. Я снова открыла глаза. Я, чье тело уже не могло существовать. Глубокий вдох всей грудью и непостижимое осознание, что я жива, почти здорова и не я. Или я. А потом меня вывернуло водой, не очень свежей и пахнущей тиной. Это было бы даже забавно, погибнуть в огне и ожить, ощущая, что чуть не захлебнулась. Но смешно мне не было. Мне помогли перевернуться на бок, чтобы было проще опорожнять желудок, и я услышала злой рык. «Мадмуазель Аншеран, ссылка в монастырь на год не повод заканчивать жизнь самоубийством. Полностью с вами согласна», — икнула я, стараясь прийти в себя. В глазах странно двоилось, а мозг словно бы пульсировал. «Да?» — скептически произнес все тот же голос. «Что же вы делали в этом недопруду?» «Упала!» — снова икнула я. А в голове возникали странные образы, как я заставила кучера остановиться на мосту, выскочила из кареты и, пребывая в полнейшем отчаянии, прыгнула в пруд, о котором мне рассказывала по дороге тетушка, приставленная ко мне в качестве дуэньи. «Интересно, какая такая тетушка дуэнья?» «И какая к черту карета? Бред!» «Живая!» Внезапно совсем рядом раздался женский визг, неприятно резанувший по ушам. «Живая!» — ответил ей мужской голос, который я услышала первым, и холодно, но иронично поинтересовался. «Это ваша подопечная? Почему же вы не бросили следом, чтобы ее спасти?» «Да как же? Я же...» — начала заикаться женщина. «Когда она выскочила из кареты и бросилась с моста, я лишилась чувств, вот только пришла в себя». У меня в глазах немного прояснилось. Приподняв голову, я увидела стоявшую неподалеку дородную женщину, закутанную в длинный плащ странного покроя. Она покачнулась, будто от одного воспоминания о моем поступке ей становилось дурно. У меня же в голове внезапно всплыло осознание, что за попытку суицида можно попасть в дурдом, потом еще и права могут отобрать. А я уже привыкла, что у меня под рукой или, правильнее, под попой всегда есть машина. Так что нужно срочно выруливать из этой опасной ситуации. Вот только при чем тут карета, пруд, эта странная дама в плаще и я? В голове я мутилась, но я все-таки произнесла. Я никуда не бросалась. Мне стало плохо, и я решила подышать воздухом, но покачнулась и нечаянно упала. Кстати, помогите мне встать. Меня бил озноб от того, что я лежала на земле в мокром платье, а это в по-весеннему прохладную погоду очень нехорошо. Сильные руки подхватили меня и помогли встать на ноги, а я, наконец, увидела своего спасителя. Высокий, мне пришлось задрать голову, чтобы его разглядеть, широкоплечий брюнет с острыми, словно высеченными из камня чертами лица, черными злыми глазами и чувственным изгибом тонких губ. Всю эту скульптурную красоту портил только шрам, тянувшийся через левую щеку, но мне он показался даже пикантным. В общем, в любой другой ситуации я бы с уверенностью заявила: «Шикарный мужчина». Собственно, я так и сказала. «О, боже, какой мужчина!» Но потому, как удивленно выгнулась его бровь, поняла, что сделала что-то не то. Потом огляделась. Я находилась в каком-то неизвестном месте рядом с мостом, переброшенным через небольшой пруд. «Это в нем я, что ли, хотела утопиться? Тут скорее можно разбиться о камни. Вон, как голова разболелась. Наверняка я ею ударилась». Потрогала рукой лоб и увидела кровь на пальцах. В висках зашумело, перед глазами все завертелось, и я осознала, что с моей памятью происходит нечто странное. В ней словно бы начали наслаиваться друг на друга кадры из разных кинофильмов. из жизни Анны Шторман и Анны Ан Ширан. Я ухватилась за лацканы сюртука, поддерживавшего меня мужчины, как за спасательный круг, и в отчаянии вгляделась ему в глаза. Словно в насмешку, вместе со всем тем кавардаком, что творился у меня в голове, в ней навязчиво поселилась совершенно неуместная мысль. И я сама не заметила, как с губ внезапно сорвалось. «Я хочу от тебя сына». И, наконец, потеряла сознание, не в силах выдержать уровень нарастающего бреда и головной боли.